Основа преданного служения, основой преданного служения является практическое служение. That is, one should find out what Krishna wants us to do. Человек должен постараться понять, что Кришна хочет от него. And then we should do that activity in an enthusiastic, loving way. И затем нам следует выполнять эту деятельность с энтузиазмом и любовью. And if we do that, then Krishna will be pleased. Если мы будем поступать таким образом, Кришна будет нами доволен. Srila Prabhupada once said, "Don't try to become a great devotee." Шрила Прабхупада как-то сказал, не старайтесь стать большим преданным. Just try and be a devotee. Просто постарайтесь стать преданным. In other words, one can get an equal benefit from doing even a very simple service. Другими словами, можно получить то же благо, выполняя какое-либо незначительное служение. Or as you can from doing a so-called very exalted service. Такое же благо, как если бы человек получил, выполняя так называемое великое служение. Because for Krishna, he only wants one thing. Что касается Кришны, ему необходимо только одно. He only wants our loving service. Он хочет от нас только нашего любовного служения. Кришна ничего, кроме своей любви. Then Krishna reveals himself because of the love of his devotees. И тогда Кришна явится преданному благодаря... И тогда Кришна, отвечая на любовь преданного, явится перед ним. There was one devotee whose name was Mukundadat. Был один преданный, которого звали Мукундадат. And he had one son named Raghunath Das. И у него был сын. Raghunandana. И у него был сын по имени Раghunandana. So Raghunand, I told the story the other day. Raghunandana was a 5-year-old boy. Я уже как-то рассказывал эту историю. Раghunandana было 5 лет. And his father, he said, "My dear Raghunandana, please offer the prasadam to Gopal." Его отец попросил его, "Мой дорогой Раghunandana, пожалуйста, предложи прасадам Гопалу." And then so Mukunda, he left, and Raghunandana took the prasadam and offered to Gopal. Мукунда отправился по своим делам, а Раghunandana взял этот прасад и предложил Гопалу. And then Gopal didn't eat the prasadam. И Гопал не стал есть этот прасад. At least Raghunandana thought, "Gopal, why won't you eat the prasadam?" По крайней мере, Раghunandana так подумал, и он сказал, "Гопал, почему ты не ешь прасадам?" "My father has asked me to offer the food to you, and yet you won't eat it." Мой отец приказал мне, чтобы я преподнес тебе эту пищу, но ты почему-то не вкушаешь. So he said, "Gopal, please eat the prasadam." Он сказал, "Гопал, пожалуйста, поешь этого прасада." And apparently Gopal didn't eat the prasadam. И, ну, все указывало на то, что Гопал не вкушает этот прасад. So then Raghunandana began to cry. И Рагунанда начал плакать. And so Gopal, he came down from the altar. И Гопал спустился с алтаря. And he ate all the prasadam on the plate. И съел все, что находилось на тарелке. And then later on, Mukunda came back to his home. И позже Мукунда возвратился домой. And said, "Raghunandana, where is the prasadam?" И сказал, "Раghunandana, где же прасад?" And so Raghunandana told Mukunda, he said, "Gopal ate it all." И Раghunandana ответил Мукунде, "Гопал все съел." So Mukunda said, "Sure, right, of course, right." Мукунда сказал, "Ну да, конечно же, конечно." He said, "Really? Gopal ate all the prasadam." И он ответил, "Ну да, на самом деле, Гопал съел весь прасад." So Mukunda said, "All right, I'll give you another plate of prasadam tomorrow, and you offer that to Gopal." Мукунда ответил, "Ну ладно, я тебе приготовлю еще одну тарелку прасада завтра, и ты должен будешь предложить его Гопалу." Therefore, Raghunandana took the plate the next day. На следующий день Раghunandana взял эту тарелку and offered the prasadam to Gopal. И предложил все, что на ней находилось, Гопалу. And again, Gopal apparently didn't eat the prasadam. И опять на первый взгляд Гопал не стал есть этот прасад. So he said, "Gopal, please eat the prasadam." И этот мальчик сказал, "Гопал, пожалуйста, поешь прасада." But Gopal didn't eat the prasadam. Но Гопал не стал есть. So Raghunandana, he began to cry again. "Gopal, please eat the prasadam." И Раghunandana снова начал плакать. "Гопал, пожалуйста, поешь." So Gopal came down from the altar. Гопал спустился с алтаря. And he began to eat the prasadam again. И начал есть, так же, как и в прошлый день. But Mukunda, he was watching from behind a window. Мукунда наблюдал за всей этой сценкой снаружи дома через окно. So when he saw that Gopal was eating the prasadam, he became very pleased. Когда он увидел, что Гопал ел прасад, он очень обрадовался. But then Gopal, he saw Mukunda looking at him from behind the window. Но вдруг Гопал заметил, что Мукунда наблюдает сквозь окно за ним. And so he froze. И он застыл. And he had half a laddu in his mouth. И у него во рту оставалось пол ладу. So he put the laddu down. Он опустил эту ладу. And went back on the altar. И зашел обратно на алтарь. As Gopal. Как Гопал. And of course, Mukunda rushed in and grabbed the laddu. И, конечно же, Мукунда вомчался в дом и схватил эту ладу. So Krishna, he is impressed by our devotion. На Кришну производит впечатление только наша преданность. When Srila Prabhupada installed the deities in Los Angeles, Rukmini Dwarkadish. Когда Шрила Прабхупада установил в Лос-Анджелесе божества Рукмини Дваракадеши. Actually, Rukmini Dwarkanath, the little deities they have. Но в то время это были Рукмини Дваракадеш, маленькие божества. Then he's, at the end he told the story of Sanatan Goswami. В конце церемонии он рассказал историю о Санатане Госвами. To point out how Krishna, he simply accepts the love of his devotees. Чтобы продемонстрировать, что Кришна принимает только любовь своих преданных. He said that at that time Sanatan Goswami, he had one deity. Он рассказал, что было время, когда у Санатана Госвами было одно божество. Madan Mohan. Madan Mohan, he formerly was the deity in the house of one Brahmin. Madan Gopal, это Madan Mohan было божеством, которое находилось прежде в доме одного Брахмана. And the Brahmin, he had many children. И у этого Брахмана было много детей. One day Sanatana Goswami was visiting the Brahmin. В один прекрасный день Санатана Госвами пришел к этому Брахману. And the Brahmin, all of the Brahmin's sons were playing outside with Madan Mohan. И видел, что сыновья этого Брахмана играют на улице с Madan Mohanом. As soon as Madan Mohan saw Sanatana Goswami, he said, "My dear sadhu, please, may I go home and live with you?" И как только Madan Mohan увидел Санатану Госвами, он сказал ему, "Мой дорогой садху, можно я пойду к тебе и буду жить с тобой у тебя дома?" So Sanatana Goswami said, "No, it's not a very good idea." Санатана Госвами сказал, ну это не очень хорошая идея. He said, my house is not very nice. Мой дом не такой уж хороший. No, that's all right. You're a very great sage. I want your association. Ну, Мадан Махан ответил, но все равно ты такой, мне это не важно. Ведь ты такой великий мудрец, я хочу общаться с тобой. Well, if you insist. Ну ладно, если ты так настаиваешь. So Sanatana Goswami said, told the Brahmin that Madan Mohan, he wants to come home and live with me. И тогда Санатана Госвами обратился к Брахману и сказал ему, «Мой дорогой Брахман, Мадан Мохан хочет жить со мной у меня дома». So the Brahman said, no, I cannot bear to live without Madan Mohan. Но Брахман ответил ему, «Ой, я не смогу вытерпеть разлуку с Мадан Моханом». So Madan Mohan preached to the Brahman. И Мадану Мохану пришлось немножко попроповедовать Брахману. That don't be so attached to your family. Не будь так привязанным к своей семье. That you have so many other children. У тебя столько много других детей. And Sanatana Goswami doesn't have any. А у Санатана Госвами ни одного. So you should let me go and live with him. Поэтому тебе необходимо позволить мне отправиться вместе с ним и жить у него. So the Brahman said, all right, you can go and live with him. Брахман согласился, ну ладно, можешь идти к нему и жить там. At that time, Sanatana Goswami, he was living underneath a tree. А в то время Санатана Госвами жил под деревом. Which was not, Madan Mohan did not expect that. И Мадан Мохан вовсе не ожидал этого. And his home was now the branch of one of those trees. И дом ему стала отныне ветка одного из этих деревьев. And every day, Sanatana Goswami would offer one dry chapati to Madan Mohan. И каждый день Санатана Госвами предлагал Мадану Мохану одно сухое чапати. So after some time, Madan Mohan said, "My dear Sanatana Goswami." Через некоторое время Мадан Мохан сказал, "Мой дорогой Санатана Госвами." He said that every day. All you offer me is one dry chapati. Каждый день ты мне предлагаешь, все, что ты мне предлагаешь, это одно сухое чапати. Don't you have at least a little salt to put on the chapati? У тебя что, нету хотя бы немножко соли, чтобы посыпать это чапати? So Madan Mohan said, don't complain. Sanatana Goswami said, don't complain. Санатана Госвами ответил, не жалуйся. Then I'm an old man. Я старик. I can hardly move. Я еле двигаюсь. And whatever I have, I offer to you. И все, что у меня есть, я предлагаю тебе. So kindly eat and don't talk so much. Поэтому ешь и не болтай. So Prabhupada began to chuckle. И Прабхупада на этом месте Прабхупада засмеялся. And said, Madan Mohan, he had to eat that chapati. И сказал, что Мадан Махану ничего другого не оставалось, как съесть это чапати. Because it was offered with love. Потому что оно было предложено с любовью. And then Srila Prabhupada said, but what is your... The real thing is bhakti, bhaktya, devotion. И Шрила Прабхупада сказал, истинное, что принимается в расчет, это бхакти. What is your value? В чем ценность? And what is the value of the things that you have? В чем ваша ценность и в чем ценность вещей, которыми вы обладаете? That the real thing is bhakti. Истинная ценность это бхакти. Then Srila Prabhupada explained how to offer to Krishna. И затем Шрила Прабхупада описал процесс предложения Кришне. My dear Krishna, kindly accept. Он сказал, мой дорогой Кришна, пожалуйста, прими это. That I have no love. Прими то, что у меня нет любви. I have no devotion. У меня нет никакой преданности. And then Prabhupada started to cry. И он начал плакать. But I'm offering this to you. Но я предлагаю все это тебе. And Prabhupada said that this will do. Always remember. Не гордитесь и всегда помните. That you're dealing with Krishna. Что вы общаетесь с Кришной. In other words, Krishna is so unlimited that he gets thousands of offerings every day. Другими словами, Кришна настолько безграничен, что ему подносят сотни тысяч подношений каждый день. That he's not hungry for our so-called fruity halava. И он не голоден, и ему вовсе не нужна наша так называемая халава с фруктами. It's not because we have some halava and then we put some raisins in it, then Krishna has to accept it. Не думайте, что если мы приготовим какую-то халаву и посыпем ее изюмом, то Кришна обязательно примет. But Krishna accepts the offering because it's full of love. Однако Кришна принимает это подношение, поскольку это подношение исполнено любви. Just like when Vidura, when Krishna went to arrange a peace settlement. Как, например, однажды Кришна отправился, чтобы заключить мир. That the Kauravas, they had decided to fight against the Pandavas. В то время Кауравы решили сражаться с Пандавами. At that time, Krishna went as a messenger to the assembly in order to arrange peace. И Кришна, как посланник, отправился в собрание Кауравов для того, чтобы заключить мир. But Shukuni, the uncle of Duryodhana, and Duryodhana, they had arranged that at a certain time they'd arrest Krishna. Но Шакуни, дядя Дурьотхана и сам Дурьотхана, они запланировали, что когда-нибудь они арестуют Кришну, как только он придет в собрание. First, they had decided that they would bribe Krishna. А сначала они решили, что они просто дадут Кришне, попробуют дать Кришне взятку. And if Krishna didn't listen or didn't accept the bribe, then they'd arrest him. И если Кришна не примет этой взятки, то этого подкупа, то они арестуют его. So Krishna, he began to speak that everyone should try, they should try and make peace. И Кришна пришел туда и начал говорить, что необходимо, всем вам необходимо постараться заключить мир. He began to glorify how mighty, how valiant were the Pandavas. Он начал прославлять могущество и великолепие Пандавов. So Duryodhana said, Krishna will never come to our side. И Дурьотхана сказал, Кришна никогда не встанет на нашу сторону. Because Krishna, he wouldn't even accept the food that Duryodhana offered him. Потому что Кришна не принял даже пищи, которую предложил ему Дурьотхана. So Duryodhana decided, let's arrest Krishna. Поэтому Дурьотхана решил, что необходимо арестовать Кришну. And throw him in jail. И бросить его в тюрьму. So at that time, Krishna displayed his universal form. И в этот момент Кришна явил свою вселенскую форму. So all the planets were there. И там были все планеты. All outer space. Все космическое пространство. Lord Brahma was sitting on a lotus flower. Господь Брахма восседал на цветке лотоса. All of earth and water and fire. Там была вся земля, воздух, огонь. The past, present and future, the whole universe was there. Прошлое, настоящее, будущее, и вся вселенная, все сущее находилось там. So then Duryodhana said, we should wait a little moment, we should wait a little while. Дурьотхана подумал, мы подождем еще немного. Krishna is showing a little mystic power. пока Кришна показывает свои мистические способности. And when he's finished, we'll arrest him. И когда он закончит это, мы его арестуем. So Krishna immediately left. И Кришна тут же покинул это место. And he went to the house of Vidura. И отправился в дом Видуры. And Vidura was so overwhelmed with ecstasy to see Krishna that immediately whatever was available he began to offer to him. И увидев Кришну, Видура погрузился в такой экстаз, что он начал предлагать Кришне все, что было под рукой. But the only thing that was available was some bananas. Но все, что у него было, это были какие-то бананы. So Vidura, he peeled the bananas. Видура начал чистить бананы. And then threw the banana away. Выкидывать бананы. And offered Krishna the peels. И предлагать Кришне кожуру. So Krishna began to eat the peels. И Кришна начал есть эту кожуру. And he was very happy. И был очень счастлив. Until after some time, Vidura realized that he should offer Krishna the bananas instead of the peels. До тех пор, пока Кришна, а пока Видура вдруг не понял, что ему следует предлагать Кришне все-таки бананы, а не кожуру. In other words, if one has devotion, then Krishna will accept the offering from his devotees. Другими словами, если у преданного есть преданность, то Кришна будет предлагать то, что предложено ему с любовью, с преданностью. At the end of the third verse. In the commentary by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada on the third verse, комментарий Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады на третий стих, he comments that devotional service is so nice that once it's began, it cannot be stopped. Он говорит о том, что преданное служение такое так замечательно, что как только стоит ему начаться, оно уже никогда не прекращается. It'll continue until one reaches the perfectional stage. Оно будет продолжаться до тех пор, пока человек не достигнет совершенного уровня. In this regard, there's a story. В этой связи есть еще одна история. That one time a guru was sitting on the bank of a river with his disciple. Однажды гуру сидел на берегу реки со своим учеником. And at that time they saw one big black object in the water. И они увидели, что по реке было что-то черное. Therefore, the guru told his disciple, "Do you see that object over there?" И гуру спросил своего ученика, ты видишь этот предмет в реке? You should dive into the water and you should get that object. Прыгни в реку и достань этот предмет. So the devotee, his disciple, he dived into the water. И ученик нырнул. And he grabbed the big black object. И взял этот черный предмет. So the guru said, now come back. И гуру сказал, ну возвращайся. So the disciple said, Guru Dev, I have it. But it's so big, I can't move it. Он сказал, Гуру Дев, я его взял, но он такой, этот предмет такой огромный, что я не могу даже сдвинуть его с места. Then let go of it and just swim back. Ну, Гуру сказал, ну ладно, оставь его и плыви назад. So the disciple said, I let go of it, and I'm trying to swim back, but it's grabbed me, and it's pulling me out. Ученик ответил, ну я стараюсь поплыть назад, но этот предмет схватил меня и не дает мне уплыть. So Prabhupada said that Krishna is like that. И Прабхупада сказал, Кришна, он в точности подобен этому. That we dive into the ocean of devotional service. То мы ныряем в океан преданного служения. We grab hold of Krishna, we try to get Krishna or his lotus feet. Мы стараемся схватить Кришну или его лотосные стопы. And we think this is too much, it's too hard. И затем мы думаем, ну это слишком тяжело. I'm going to swim back to the shore of the ocean of material existence. Дай-ка я поплыву обратно на берег океана материального существования. Then Krishna grabs hold of us. Но Кришна хватает нас. And drags us out into the ocean material of spiritual existence. И затаскивает нас обратно в океан духовного существования. Шрила Прабхупада ки. Now we'll read from the fourth verse of the Nectar of Instruction. Мы будем сейчас читать четвертый стих Нектара наставления. Дадати пратигринати гринати гуямакхити причати гуямакхити причати бунтебо джайте чайва шадвидхам притилакшанам Dadati prati grihnati Guhyamakhyati prichati Pungtebo jayate chaiva Shadvidham prati lakshanam Someone wants to chant? Кто хочет из вас повторить этот стих? Tidati pratigrinati Vukyamakhyati prishyati Vukdevo jayate jayva Shadvidam priti lakshanam. Is the translation on the board too? Yes. Oh, I see. That's why it's difficult. Okay. So, перевод, да, you can just read the translation. Я сейчас прочитаю. Перевод. Приносить дары и принимать дары. Поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном. Принимать просад и угощать просадом. Таковы шесть проявлений любви, которые преданно испытывают друг к другу. This is the one of the most important items of devotional service. Это один из основных моментов преданного служения. How to develop love for the devotees. Каким образом развить свою любовь к преданным? In the beginning of devotional service, one cannot understand how to respect the devotees properly. В самом начале преданного служения человек не может понять, каким образом ему следует должным образом почитать преданных. In the Srimad Bhagavatam it is said, обсуждать сокровенное. That means that we should reveal our realizations to the devotees about Krishna consciousness. То есть мы должны поверять свое осознание, касающееся сознания Кришны другим преданным. And we should be interested to hear the devotees' realizations. И нам следует развить в себе интерес и с интересом слушать об реализации других преданных. Also, we should offer the gift of the holy name to the devotees. Также мы должны дарить с преданным подарки святого имени. One of the first devotees, his name now is Jagannath Das. Один из первых преданных, сейчас его зовут Джагнат Дас. When Prabhupada first came to New York, he was staying at one ashram of Jagannath, Dr. Misra's ashram. Когда Шрила Прабхупада приехал в Нью-Йорк, он остановился в ашраме доктора Мишры. And there was one boy there, and Prabhupada would preach to him. Там был один парень, и Прабхупада проповедовал ему. Because he had some interest. Потому что у него был какой-то интерес. And so one day, he asked Prabhupada if Prabhupada would give him the recipe for chapatis. И однажды он спросил Шрилу Прабхупаду, мог ли он дать ему рецепт чапати. So Prabhupada said, $100. И Шрилу Прабхупада сказал, заплати $100. So he didn't have $100. У него с собой не было $100. So Prabhupada gave him the recipe anyhow. Ну, Прабхупада в любом случае дал ему этот рецепт. But then one time he asked Prabhupada, can you write down for me the Hare Krishna mantra? И как-то раз он спросил Шрилу Прабхупаду, не могли бы вы мне написать Hare Krishna Mahamantra? So Prabhupada wrote down the Hare Krishna mantra. Шрилу Прабхупада написал ему мантру. And then he gave him the piece of paper. И дал ему этот листок бумаги. And he described it was just like Prabhupada was giving him $1 million. Это было, и этот преданный описывает, что это было похоже на то, как будто Шрила Прабхупада давал ему $1 million. Prabhupada thought he offered in such a way as it was the most valuable gift. Шрила Прабхупада давал ему этот листок с таким видом, как будто это был самый дорогой дар. Therefore, we should be interested in offering this gift of the Hare Krishna mantra to others. Поэтому мы должны развить в себе интерес и к тому, чтобы дарить другим преданным этот дар. And we should also want to accept this sublime gift of the Hare Krishna mantra. И мы также должны стремиться получить этот высший дар Hare Krishna Mahamantra. It is said in the Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita говорится. That when Lord Chaitanya was living at Jagannath Puri, что когда Господь Чайтанья жил в Джаганнатхапуре, there was one devotee there. His name was Kali Krishna Das. Там был один преданный, которого звали Кали Кришнадас. Or Kali Das. Или Кали Дас. So Kali Das, he was a great devotee of the Vaishnavas. Кали Дас был великим преданным вайшнавов. He used to serve three things of the devotees. He used to worship three paraphernalia of the devotees. Он служил трем предметам, связанным с преданными. The dust from their lotus feet. Пыли с их лотосных стоп. The water that washes their feet. В воде, он поклонялся воде, которая омыла их стопы. And the remnants of their prasadam. И остатком их прасада. Kali Das, he ate as many remnants of the devotees as there were devotees in Bengal. Кали Кришна, Калидас, он съел столько остатков просада, сколько было преданных во всей Бенгалии. Somehow or another, he'd offer them prasadam and get their remnants. Так или иначе, он предлагал им просад и получал обратно остатки. For instance, one day he went to the house of Jadu Thakur. В один прекрасный день он отправился в дом Джаду Такура. And he brought with him some mangoes. И принес с собой несколько манго. According to the Vana and Ashram system, Jadu Thakur was of a lower caste. С точки зрения Варны и Ашрама, Джаду Такур принадлежал к более низкой касте. But he offered obeisances to Jadu Thakur and his wife. Однако он предложил свои поклоны Джаду Такуру и его жене. And he asked, he began to them to please take the prasadam, these mangoes. И попросил их принять прасад, эти манго. So Jadu Thakur, they discussed about Krishna's pastimes, Jadu Thakur and his wife and Kalidas. Джаду Такуру, Калидас и жена Джаду Такура начали обсуждать игры Кришны. And so Jadu Thakur said, "My dear Kalidas, what can I do for you?" И потом и Джаду Такур спросил Калидаса, что я могу для тебя сделать. So I think maybe it would be good if I take you to the house of a Brahmin, and there you can take the remnants, you can take prasadam from his house. Может, мне стоит тебя свести в дом Брахману, и там ты сможешь принять прасад. So, Kalidas said, "No, what I want you to do is to take your foot." Но Калидас ответил, "Нет, все, что я хочу, это просто принять твою пищу." And place it on my head. И положить себе ее на голову. So I can get the dust from your lotus feet. Чтобы я получил пыль с твоих лотосных стоп. Jadu Thakur said, "This is not right." Джаду Такур сказал, это неправильно. I am lower birth. Я по рождению ниже тебя. That you are Kalidas, he was the uncle of Raghunath Das Goswami. И этот Калидас, он был дядей Рагхунатха Даса Госвами. And he came from a respectable family. И он происходил из очень почетной семьи. But he began to offer different scriptural evidence. Но он начал приводить различные доказательства из Писаний. That it doesn't matter what family you were born in, that if one becomes a devotee, one becomes elevated to the position of Krishna's servant. Который говорилось, что неважно, в какой семье родился человек, если он занимается преданным служением, то он поднимается на уровень слуги Кришны. Aho bhata swapacho to bhgaryan yadriva grey vartade namatum vyam tapastapay The pastabes tu luhuvar arya shasnura brahmanuchora nama grinanti ete. It is said that how wonderful it is that even a devotee who's born as a dog eater. Здесь сказано, что как замечательно, что даже тот преданный, который родился в семье собакоеда. If he at once chants your holy name, he gets all the results of performing many different types of Vedic sacrifices. Если он даже один раз произнесет твое святое имя, то он достигнет результата совершения множества ведических жертвоприношений. He gets all the results of bathing in all the sacred rivers and studying all the different scriptures and going on different types of pilgrimages. И он обретает результаты омовения во многих святых реках, изучения священных писаний и паломничества по различным святым местам. Yata kanchana yatam, that kangsya dana vidanitaha, that just like bell metal is turned to gold by the addition of mercury in an alchemical process. Примеру, подобно тому, как колокольный сплав превращается в золото, если к нему добавить ртуть и подвергнуть ему алхимическому процессу. Tata diksha vidanena. Dvidranam jayate nirinam. So a person, although he's born in a lower position, точно так же человек, родившийся в низкой семье, by the initiation process, he becomes eligible to become twice born. Благодаря процессу инициации становится достойным стать дважды рожденным. Therefore, Kalidas, he quoted these verses. И Калидас таким образом цитировал эти стихи. That you are a great devotee. Он говорил, поэтому ты великий преданный. Therefore, I want the remnants from your lotus. I want the dust from your lotus feet. Поэтому я желаю получить пыль с твоих лотосных стоп. So, Thakura said, "No, that is not possible." Я Такур сказал, ну это невозможно. This may be true, the verses that you chant, but they're not true for me. То, что ты сказал, эти стихи, которые ты произнес, возможно, они правильные, но они не имеют никакого отношения ко мне. Because an advanced devotee never thinks that he's exalted. Он так сказал, потому что продвинутый преданный никогда не считает себя очень возвышенным. He always remains very humble. Он всегда остается смиренным. So, Kalidas said, "All right, thank you very much." Калидас сказал, ну хорошо, большое тебе спасибо. Jadu Thakur, he walked Kalidas. Jadu Thakur, he walked with Kalidas. Jadu Thakur отправился провожать Калидаса. Until they left the village. До границы деревни. And then Jadu Thakur went back to his home. И затем Jadu Thakur вернулся к себе домой. And when Jadu Thakur was out of sight, и когда Jadu Thakur исчез из вида, Kalidas, he dove into the footprints left by Jadu Thakur. Калидас буквально нырнул в эти отпечатки, следы стоп Jadu Thakura. And began to throw the dust over his body in great ecstasy. И начал посыпать свое тело пылью в великом экстазе. When Jadu Thakur, he went back to his home, когда Jadu Thakur вернулся к себе домой, at that time, his wife, mentally, within his mind, he offered the mangoes. Mentally, within his mind, he offered the mangoes to Krishna Chandra. В уме он предложил эти манго Кришна Чандре. The mangoes were wrapped in banana leaves. Манго были обернуты в кожуру банана, в листья бананов. And so they unwrapped the bananas, the banana leaves, and. И он развернул эти банановые листья. His wife cut up the mangoes. А его жена разрезала эти манго. And so Jadu Thakur took the prasadam of the mangoes. Jadu Thakur принял этот прасад из манго. And then whatever was left, his wife took. И все, что осталось, приняла жена. And then they wrapped up the remnants. Затем они завернули эти остатки. And threw them into a ditch where they throw the refuse. И бросили в канаву, куда сваливали все остатки пищи. And went back to their home. И вернулись домой. And then when no one was looking, когда никого поблизости не было, Kalidas appeared. Появился Калидас. And went into the refuge. И сразу же отправился к этой канаве, к этому мусору. And started to suck on the pit of the mango. И начал обсасывать косточки манго, кожуру манго. And the mango skins. Кожуру манго и косточки. And rolled on the ground in ecstasy because he got the remnants of Jadu Thakur and his wife. И начал кататься по земле в экстазе, потому что он получил остатки пищи от Jadu Thakura и его жены. So in this way, Kalidas, he ate the remnants of all the Vaishnavas in Bengal. Таким образом, Калидасу удалось попробовать остатки пищи от всех вайшнавов в Бенгале. And he worshipped the dust from their feet. И также он поклонялся пыли с их лотосных стоп. And he also got the remnants of their water. И ему также доставались остатки их воды. That washed their lotus feet. Той воды, которой омывали лотосные стопы. So Lord Chaitanya, when he was at Jagannath Puri, когда Господь Чайтанья был в Джаганатхапуре, that at that time there's a gate called the Singhadwara Gate. В то время там были такие ворота, которые назывались Симхадвара. And on the northern part of the Singhadwara Gate, и северной стороны от ворот, there are 25 steps leading up to the temple. Находились 25 ступенек, ведущих в храм. And on the bottom of those steps is a ditch. Под этими ступеньками внизу находилась канава. And before entering to the temple, then Lord Chaitanya's servant Govinda, he would carry a pot and wash Lord Chaitanya's lotus feet. И слуга Господа Чайтаньи Говинда, он приходил к этому месту с водой, с сосудом воды, и на этом месте омывал лотосные стопы Господа Чайтаньи. But Lord Chaitanya had the order that no living entity can take this water. Но Господь Чайтаньи приказал, что ни одно живое существо не смеет брать эту воду. But somehow or another, by tricks or the devotees used to sometimes get the remnants of Lord Chaitanya's the water that washed his feet. То есть пить эту воду. И но каким-то образом преданным удавалось с помощью каких-то трюков получить эту воду, и которая осталась после омовения лотосных стоп Господа Чайтаньи. One day Kalidas appeared. И однажды на этом месте появился Калидас. And when Govinda was washing Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet, Kalidas held out his hands to get the water. И когда Говинда омывал лотосные стопы Господа Чайтаньи, Калидас подставил руку, чтобы получить этой воды. And he drank it. И он выпил. And three times he held out his hands. И три раза он подставлял ладони и пил эту воду. So Lord Chaitanya allowed Kalidas to drink the remnants of his water remnants three times. Таким образом, Господь Чайтанья позволил Калидасу выпить этой воды три раза. Because Lord Chaitanya is the all-pervasive super soul. Поскольку Господь Чайтанья является всепроникающей сверхдушой. So he knew that Kalidas had firm faith in the Vaishnavas. И он знал, что Калидас обладает твердой верой в Вайшнавов. And he worshipped the dust from their lotus feet. И что он поклоняется пыли с их лотосных стоп. Their prasadam remnants. Остаткам их прасада. And the water that washed their lotus feet. И воде, которая мыли их лотосные стопы. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu used to regularly give remnants from his own food to Kalidas. И также Господь Чайтанья обычно регулярно отдавал остатки своей пищи Калидасу. So one who develops faith in these three things, и тот, кто развивает веру в эти три вещи, then he'll get the highest gift from Lord Chaitanya. Он обретает высший дар от Господа Чайтанья. That is ecstatic love for Krishna. И этот дар — это экстатическая любовь к Кришне. So thank you very much. Большое спасибо. I think we have time for one or two questions. Я думаю, у нас осталось времени на один-два вопроса. Are there any questions? Есть какие-нибудь вопросы? Повторить вопрос, да? Значит, вы упомянули позитивный вариант первого оскорбления. То есть как позитивно избегать первого оскорбления? Не могли бы дать такое же описание других оскорблений? Give a positive description of how to avoid the first offense. Could you spoke also about all other offenses in this positive way? In a positive way. Well, just like, for instance, we should not blaspheme the Vedic literature. Говорится, что мы не должны поносить ведические писания. Instead of that, we should read it regularly every day with faith. И нам необходимо, напротив, читать эти писания каждый день с огромной верой. That we shouldn't offend our spiritual master, but we should serve him faithfully. И также говорится, что мы не должны оскорблять своего духовного учителя, и поэтому нам следует служить ему с верой. We shouldn't worship the demigods, we should worship Krishna. Нам не следует поклоняться полубогам, поэтому нам следует поклоняться Кришне. We should be attentive while we're chanting the Hare Krishna mantra. Мы должны быть внимательны во время повторения мантры Харе Кришна. And only do what Krishna wants us to do. И делать только то, чего желает от нас Кришна. Yes. You said that we must show respect to all the devotees, and how this can be done? Could you explain in more details? Yes, tomorrow. Да, я объясню вам завтра. Because that's what the verse is about tomorrow. Потому что как раз это тема завтрашнего стиха. Thank you very much. Nectar of instruction, ki jai. Srila Prabhupada, ki jai. Gaur Premanande.